Это единение сформулировано в прилагаемом меморандуме. Я льщу себе надеждой, что изложенные в этом важном документе принципы будут оценены вами, и вы соблаговолите присоединиться к ним в видах укрепления союза трех императоров, оказавшего Европе, начиная с 1873 года, столько выдающихся услуг. Я не без удовлетворения отметил, что после нашей встречи в Александрово пресса наших стран успокоилась. Впрочем, я натолкнулся в одной московской газете на статью, открытую говорящую о панславистской войне с Германией как о решенном деле. Причем генерал-губернатор не запретил этой газеты, хотя его полномочия дают ему на то полное право. У меня вызывает опасение партия нигилистов, которая в один голос с панславистами говорит языком враждебным соседним странам с целью воспользоваться всяким конфликтом для осуществления своих разрушительных планов. Если бы эти революционные планы могли силой своего давления привести к тому, чтобы увлечь за собой или скомпрометировать правительство в его политических сношениях, то оно, не могу скрыть этого от вас, дорогой племянник, встретило бы солидарный отпор в соседних странах. Язык угроз, в добавлении к столь бросающемуся в глаза увеличению вашей армии после победной войны, долженствовавшей как будто бы обеспечить мир, держит Европу в тревоге, тогда как твердое выражение вашей миролюбивой воли могло бы утешить беспокойство и вернуть умы на добрый путь. Вот, дорогой племянник, что хотелось мне высказать вам с искренностью и доверием, известными вам, но я должен еще присовокупить к этому мое чисто личное сожаление по поводу досадного совпадения нашей дружеской встречи с действиями, ускоренными неожиданной отставкой графа Андраши и обстоятельствами, о которых шла речь. Из ответа Александра II. Ливадия, 2-14 ноября 1879 года. Дорогой дядя и друг, не могу в достаточной мере поблагодарить вас за только что полученное мной ваше письмо от 4 ноября. Приложив к нему текст подписанного в Вене меморандума, вы дали мне новое доказательство вашей сердечной искренности и предчувствовали живущую в моем сердце потребность устранить из наших отношений малейшую тень сомнения. Несомненно, поездка князя Бисмарка в Вену, за которой последовало заключение вышеуказанного акта, по видимости, послужила в некотором роде противовесом нашей встрече в Александрово и не могла не произвести тягостного впечатления, способного ввести общественное мнение в заблуждение. Мое личное доверие отнюдь не поколеблено этим, и я счастлив констатировать ныне, что в этом соглашении не содержится абсолютно ничего противоречащего моим желаниям, оно стремится упрочить могущество Великой Германии, воссоединение которой я приветствовал и пытался мирным путем выполнить постановление Берлинского трактата, точное соблюдение которого никогда не переставало быть основой моей политики. Я поэтому полностью присоединяюсь к принципам, изложенным в меморандуме, который вы любезно сообщили мне. Присоединяясь таким образом к согласию, установившемуся между Германией и Австрией, я с удовольствием вижу в нем возврат к тому полнейшему согласию трех императоров, которое, как вы столь справедливо заметили, оказало Европе величайшие услуги. Вам известно, впрочем, дорогой дядя, насколько я был готов пойти навстречу этому согласию, и вам должны быть известны мои попытки достичь этого полной общностью взглядов между нами.